Адриана принялась стряпать. Много месяцев ее мучила мысль, что сын сбежал именно от нее, и она каждый вечер молилась Святой Деве Марии, чтобы та уберегла его. Теперь ей хотелось сделать ему что-нибудь приятное. Она месила тесто, толкла картошку, пекла пироги и варила борщ, словно готовилась к рождественскому сочельнику. Стол застелила белоснежной скатертью, выставила парадный сервиз и достала серебряные приборы. Приготовления закончились далеко за полночь. Налив себе бокал вина, она подошла к окну и стала смотреть на пустынную улицу, освещенную лунным светом. Ей припомнилось катание на пруду. Все ее усилия наладить контакт с сыном оказались тщетными, хотя внешне он держался теперь более вежливо. Ада не могла отвести глаз от его зеленого мундира. Военная форма всегда пугала ее, и за столом она беспрерывно курила, безошибочно угадывая за вежливостью пола кипящую ярость. Это напомнило ей собственный опыт военного времени. Но в каком-то смысле сейчас было хуже, поскольку ни она, ни окружающие прямой опасности не подвергались. Страх и неловкость были замешаны на чувстве вины. «В тебя стреляли?» — спросила она. «Нужно ли было об этом говорить? Похоже, ему это неприятно. И что он мог ей ответить? Да и действительно ли она хотела это знать?» Пол пожал плечами. От борща его губы казались окровавленными. Он сильно загорел. Виктор, больше обычного погруженный в себя, уставился в свою рюмку, так, словно это был магический кристалл. Все курили. Четыре сигареты дымились по краям пепельницы. Алекса просто распирало. Пол не успел сказать ни слова, как он выпалил. «Фашист! Вы все гребаные нацисты!» Он ожидал, что брат врежет ему, но тот лишь покачал головой и зажмурился, стараясь держать слезы. Алекс никогда не видел брата плачущим. Ни тогда, когда их бросил отец, ни когда Хэтти порвала с ним, и считал, что он вообще на это не способен. Но факт оставался фактом. Затянувшееся молчание злило его еще больше. К его великому изумлению, Пол не стал с ним спорить. «Что ты понимаешь?» — только и сказал он. Адриана разрезала домашний торт устрашающего вида мясным ножом, и остаток вечера они провели в молчании. После ужина Алекс, сказавшись больным, ушел к себе и, надев наушники, погрузился в наркотические ритмы музыкальной молодежной радиостанции, вызывавшие воображение похотливый мир бледных, расслабленных, тощих девиц в грязном шелковом белье, чернокожих с прическами в стиле афро, напоминающими взорвавшуюся упаковку попкорна, мужчин с обнаженными торсами и следами уколов на руках. Вот он, мир, который вырвет его из этого гетто, из этого унылого окружения, томимого тщетными ожиданиями. Он мечтает уехать. Он уедет. Его колотило. Простыни промокли от пота. Ему очень хотелось понять брата. Он даже мечтал оказаться во Вьетнаме, чтобы в него стреляли за то, что он кому-то отрезал голову. А с пальмы лилась бы песня Билли Холидей. К утру лихорадка утихла, и силы вернулись к нему. В течение последующих дней Пол разговоров не затевал. Он склонялся под дверью Алексовой комнаты и беспрерывно курил свой кэмэл. Пол изменился. В нем появилась какая-то темная сила человека, загнанного в собственную психотическую западню. Короткая стрижка делала его похожим на осужденного. И тем не менее ему явно хотелось поговорить. Он желал что-то сказать брату. Алекс это чувствовал. После его отъезда в армию